Глава третья. Возвращаясь на другой день домой, Петр Елисеич сидел в экипаже молча. Невесело было у него на душе. Нюрочка, напротив, чувствовала себя прекрасно и даже мурлыкала, как котенок, какую-то детскую песенку, раз она без всякой видимой причины расхохоталась. «Что с тобой, крошка?» — невольно улыбнулся Петр Елисеич. «Ах, папа! Какой этот Вася смешной! Пильщики!» Задыхаясь от нового прилива смеха, Нюрочка рассказала анекдот, как хохол принял памятник Устюжанинову за пильщиков. Петр Елисеич тоже смеялся, поддаваясь этому наивному детскому веселью. Потом Нюрочка вдруг притихла и сделалась грустной. «Ну, что ты молчишь, девочка?» — спрашивал Петр Елисеич. «Так». «Это не ответ. Тебе весело было в Мурмасе?» «Очень». «О чем же ты сейчас так задумалась?» «Так. Я думаю, вот о чем, папа. Если бы я была мальчиком, то...» «То не была бы девочкой, да?» «Нет, не так. Мальчик лучше девочки. Вон и Домнушка хоть и бронит Васю, а потом говорит, какой он молодец. Про меня никто этого не скажет, потому что я не умею ездить верхом, а Вася вчера один ездил». «Ах ты, моя маленькая женщина!» — утешал ее Петр Елисеич, прижимая белокурую головку к своему плечу. «Во-первых, нельзя всем быть мальчиками, а во-вторых... А во-вторых, я тебе куплю тоже верховую лошадь». «Живую лошадь?» «Настоящую лошадь и с седлом. Сам буду с тобой ездить». «И серебряный пояс, как у Васи?» «Можно и пояс». Это обещание совершенно успокоило Нюрочку, хотя в глубине ее детской души все-таки осталось какое-то неудовлетворенное, нехорошее чувство. В девочке с мучительной болью бессознательно просыпалась женщина. Вращаясь постоянно в обществе больших, Нюрочка развелась быстрее своих лет. Маленькое детское тело не поспевало за быстро работавшую детской уголовкой, и в этом разладе заключался источник ее задумчивости и первых женских капризов, как было и сейчас. Петр Елисеич только тяжело вздохнул, чувствуя свою полную беспомощность. Девочка вступала в тот формирующий критический возраст, когда нужна руководящая, любящая женская рука. Дома Петра Елисеича ждала новая неприятность, о которой он и не думал. Не успел он войти к себе в кабинет, как ворвалась к нему Домнушка, бледная, заплаканная, испуганная. Она едва держалась на ногах и в первое мгновение не могла выговорить ни одного слова, а только безнадежно махала руками. «Что с тобой, Домнушка?» — спросил Петр Елисеич. «Что случилось?» «О, смертенька моя пришла, барин!» — запричитала Домнушка, комом падая в ноги барину. «Пришел он, погубитель-то мой! Батюшки мои светы, головушка с плеч!» «Какой погубитель? Говори, пожалуйста, толком!» «Да солдат-то мой, Артем, в куфне сейчас сидел. Я-то уж мертвым его считала, а он и выворотился из службы. Пусть зарежет лучше, а я с ним не пойду». «Что же я могу сделать, Домнушка?» — повторял Петр Елисеич, вытирая лицо платком. «Он муж, и ты должна...» «Поговорите вы с ним, барин!» — голосила Домнушка, валяясь в ногах и хватая доброго барина за ноги. — И жалованье ему все буду отдавать, только пусть не тревожит он меня. Нюрочка слушала причитание Домнушки и так напугалась, что у ней побелели губы. Бежавшая куда-то опрометью Катри объявила на ходу, что пришел Домнушкин солдат. — О чем же Домнушка так плачет? — недоумевала Нюрочка. «А, ничего вы не понимаете, барышня!» — грубо ответила Катря. Она в последнее время часто так отвечала. «Ваше господское дело, а наше мужицкое!» Любопытство Нюрочки было страшно возбуждено, и она, преодолевая страх, спустилась наполовину лестницы в кухню. Страшный Домнушкин солдат действительно сидел на лавке у самой двери и, завидев ее, приподнялся и поклонился. Он не показался ей таким страшным, а скорее жалким. Лицо худое, загорелое, рубаха грязная, шинель какая-то рыжая. Решительно ничего страшного в нем не было. Нюрочка постояла на лестнице и вернулась. Навстречу ей из кабинета показался Петр Елисеич. Он шел в кухню объясниться с солдатом и посмотрел на Нюрочку очень сурово, так что она устыдилась своего любопытства и убежала к себе в комнату. Спустившись в кухню, Петр Елисеич поздоровался с солдатом, который вытянулся перед ним в струнку. «Садись, любезный». «Можем и постоять, ваше скородие». «Что же, ты хочешь взять у меня кухарку?» «Точно так-с». «Но ведь она живет на месте. Зачем же ее отрывать от работы? Она жалованье получает». «Много благодарны, Петр Елисеевич, за вашу деликатность, а только домна все-таки пусть собирается. Закон для всех один». «Какой закон?» «А касаемо, то есть мужних жен». «Конечно, ваше скородие, она по своей бабьей глупости только напрасно вас беспокоила, а потом привыкнет. Один закон, Петр Елисеевич, ежели, например, баба, пусть она собирается». Сколько Петр Елисеевич не уговаривал упрямого солдата, тот по-горбатовски стоял на своем, точно на пень наехал, как выражался Груздев. Он не горячился и даже не спорил, а вел свою линию с мягкою настойчивостью. «Мое дело, конечно, сторона, любезный», — проговорил Петр Елисеевич в заключение, чувствуя, что солдат подозревает его в каких-то личных расчетах. «Но я сказал тебе, как лучше сделать, по-моему. Она отвыкла от вашей жизни». «Пустое это дело, Петр Елисеевич», — с загадочной улыбкой ответил солдат. «И разговору-то не стоит. Закон один, жена завсегда подвержена мужу вполне. Какой тут разговор? Я ведь не тащу заворот сейчас. Тоже имею понятие, что вам без куфарки невозможно, а только этого добра достаточно куфарок-то. Подыщите себе другую, а я домну поворочу уж к себе». Домнушка так и не показалась мужу. Солдат посидел еще в кухне, поговорил с Катрией Антипом, а потом побрел домой. Нюрочка с нетерпением дожидалась этого момента и побежала сейчас же к домнушке, которая спряталась в передней за вешалку. «Солдат ушел, домнушка». Это известие нисколько не обрадовало домнушку, и она опять запричитала. «Придет он опять, Нюрочка! Ой, головушка моя спобедная!» Это происшествие неприятно взволновало Петра Елисеевича, и он сделал выговор домнушке, зачем она подняла рев на целый дом, но в следующую минуту он раскаялся в этой невольной жестокости и еще раз почувствовал себя тяжело и неприятно, как человек, поступивший несправедливо. Поведение Катри тоже его беспокоило. Ему показалось, что она начинает третировать Нюрочку, чего не было раньше. Выждав минуту, когда Нюрочки не было в комнате, он сделал Катре замечание. «Так нельзя, Катря!» — закончил он с невольной ласковостью в голосе. «А мне усе равно!» — грубо ответила Катря, не глядя на него. «Раньше усем угодила, а теперь с глаз гоните!» «Никто тебя не гонит. С чего ты взяла?» «Несчастная я! Вот что!» Для полноты картины недоставало только капризов Катри. Петр Елисеевич ушел к себе в кабинет и громко хлопнул дверью, а Катри убежала в кухню к домнушке и принялась голосить над ней, как над мертвой. Петр Елисеевич долго шагал по кабинету, стараясь приучить себя к мысли, что он гость вот в этих стенах, где прожил лет 15. «Да, нужно убираться». «А куда?» Впрочем, в резерве оставалась самосадка с Груздевским домом. Чтобы развлечься, Петр Елисеевич сходил на фабрику и там нашел какие-то непорядки. Между прочим, досталось Никитичу, который никогда не слыхал от приказчика худого слова. «Бог с тобой, Петр Елисеевич!» — пристыженно говорил Никитич, держа шляпу в руках. «Напрасно ты меня обидел!» «Ты со мной разговаривать?» — неожиданно накинулся на него Петр Елисеевич. «Я тебе покажу! Я!» Опомнившись вовремя, Петр Елисеевич только махнул рукой и отправился прямо в сарайную к старому другу Сидору Карпычу. Тот сидел за самоваром и не выразил ни удивления, ни радости. «Ну что, как поживаешь?» — спрашивал Петр Елисеевич. «Как здоровье?» «Хорошо?» «Пожалуй». Петр Елисеевич зашагал по комнате, перебирая в уме ряд сделанных сегодня несправедливостей. «Да, очень хорош. Ко всем придирался, как сумасшедший. Точно кто-нибудь виноват в его личных неудачах». Пересилив себя, Петр Елисеевич старался принять свой обыкновенный добродушный вид. «Вот что, Сидор Карпыч», — заговорил он после некоторой паузы, — «мне отказали от места. Поедешь со мной жить на самосадку?» «Пожалуй». Петр Елисеевич с каким-то отчаянием посмотрел на застывшее лицо своего единственного друга и замолчал. До сих пор он считал его несчастным, а сейчас невольно завидовал этому безумному спокойствию. Сам он так устал и измучился. Вечером, когда Нюрочка пришла прощаться, Петр Елисеевич обнял ее и привлек к себе. «Нюрочка, нужно собираться. Мы переедем жить в самосадку», — проговорил он, стараясь по лицу девочки угадать произведенное его словами впечатление. «Это не скоро еще будет, но необходимо все приготовить». Нюрочка осталась совершенно равнодушна к этому известию, что удивило Петра Елисеевича. «Ты слышала, о чем мы говорили вчера за ужином?» — спросил он. «Да, мы будем жить у Самойла Евтихыча», — отчетливо ответила Нюрочка. «Не у Самойла Евтихыча, а только в его доме. Может быть, тебе не хочется переезжать в самосадку?» «Нет, я хочу. Там бабушка Василиса, лес». У Нюрочки что-то было на уме, что ее занимало больше, чем предстоявший переезд в самосадку. На прощанье она не выдержала и проговорила. «Папа, солдат будет очень бить домнушку». Сразу Петр Елисеевич не нашелся, что ей ответить. «Это не наше дело», — заговорил он после неприятной паузы. «Да и тебе пора спать. Ты вот бегаешь постоянно в кухню и слушаешь все, что там говорят. Знаешь, что я этого не люблю? В кухне болтают разные глупости, а ты их повторяешь». «Выдастся же этакой денек». Петр Елисеевич никогда не сердился на Нюрочку, а тут был даже рад, когда она ушла в свою комнату. Можно себе представить удивление Никитича, когда после 12 часов ночи он увидал проходившего мимо его корпуса Петра Елисеевича. Он даже протер себе глаза. Уж не блазнит ли грешным делом? «Нет, он, Петр Елисеевич». Утром рано он приходил на фабрику каждый день, а ночью не любил ходить, кроме редких случаев, когда пожар или другое какое-нибудь несчастье. Петр Елисеевич обошел все корпуса, осмотрел все работы и завернул под домну к Никитичу. «Ну что, Никитич, обидел я тебя давеча?» — заговорил он ласково. «Что ты, Петр Елисеевич? Не всякая лыка в строку, родимый мой. Взъелся ты на меня, давя, это точно, а только я-то и ухом не веду. Много нас, хоть кого вышибут из терпения. Вот хозяйка у меня посеживается малым делом, утром половик выкинула. Не здоровится ей».